Итак, все, кто согласен с тем, чтобы вышеупомянутого Иисуса сразу же после Пасхи арестовали и передали в руки компетентных следственных органов, должны опустить бюллетень со словом «за». Если же кто-нибудь, хотя я в такую возможность не верю, не усмотрит в действиях вышеупомянутого Иисуса никакого преступления, тот пусть напишет «против». Члены счетной комиссии Синедриона разнесли по рядам урны, и вскоре председательствующий Каиафа объявил результаты голосования. Слушали. Предложение арестовать упомянутого Иисуса сразу же после Пасхи присутствовало 247 человек. Принимало участие в голосовании 247 человек. За предложение проголосовало 246 человек, против 0 человек, воздержался 1 человек. Постановили принять предложение единогласно. Воздержавшимся был, само собой разумеется, непоколебимый Никодим. Как бы там ни было, на сей раз переговоры принесли ощутимый результат. Было принято недвусмысленное ясное решение. Выполнение его возложили на верховного первосвященника, и тот уже собирался объявить собрание закрытым, когда слово попросил капитан храмовой стражи. Он сказал, что у него сообщение чрезвычайной важности, и все снова уселись на свои места. «Капитан», — спросил Каиафа, — «имеет ли ваша новость отношение к уже не раз упомянутому Иисусу?» «Так точно имеет». «Дело в том, что сейчас мы, видите ли, интересуемся только действиями этого смутьяна. Но раз имеет, говорите». «Господин председатель, вот уже сколько раз вы приказывали мне и моим бравым ребятам задержать названного Иисуса, но известно ли вам, почему до сих пор мы не могли выполнить ваш приказ?» «Разумеется, известно. Вы отправлялись за ним с самыми лучшими намерениями, но каждый раз приходили в тот момент, когда он произносил свои речи, и вас очаровывала его болтовня, впрочем, как и многих моих непросвещенных соотечественников, так что вы просто забывали предъявить ему мандат на арест. Но стоит ли вспоминать прошлое? Вы ведь уже обещали при первой же возможности действовать быстро и решительно». «При первой, господин председатель. Да только разрешите мне малость объясниться. Дело не только в том, что нас околдовали его речи, как вы говорите, очаровали. Простите, не понял. Я сказал, очаровывали. Очаровывали или околдовывали, мне все едино. Так что прошу прощения. Дело не в этом, а в том, что каждый раз, отдавая приказы, вы настоятельно требовали избегать скандала. А поскольку лицо, подлежащее задержанию, каждый раз оказывалось окруженным довольно многочисленной толпой, следовало опасаться, что каким-нибудь непредвиденным способом оно сумеет ускользнуть, а потому ближе к делу. Вот я как раз и говорю, прошу прощения, господин председатель и высокое собрание, я и говорю, потому сейчас момент самый что ни на есть подходящий, то есть благоприятный. Вы что, собираетесь арестовать Иисуса в разгар пасхальных празднеств? Так точно, господин председатель. То есть нет. Тут, видите ли, есть одна тонкость. Объяснитесь. Да покороче. Так точно, господин председатель. Так вот, один из этой шайки... Какой шайки? Шайки названного Иисуса, черт возьми. Ну так что? Вот я и говорю, есть тут один такой... Как бы вам сказать, ну, в общем, он предлагает выдать преступное лицо завтра или послезавтра, как вам будет угодно, и в таком месте, где не будет толпы, то есть по месту жительства упомянутого лица, то есть не по месту жительства, потому что он и такового не имеет. Я хотел сказать, вдали от всяких скандальных сборищ на холме, где он и проживает, то есть не проживает, конечно, а... «Ну, в общем, ясно. Я знаю, что хочу сказать». «Мы тоже поняли, что вы хотели сказать, капитан». «Благодарю, господин председатель». Каиафа обратился к собранию. «Что вы об этом думаете?» — спросил он. «Если есть возможность арестовать Иисуса сейчас же и без особого шума, «Надо это сделать», — отозвался один из первосвященников. «Но сначала следовало бы выслушать этого члена шайки, который согласен выдать своего вожака правосудию». «Я держусь этого же мнения», — сказал Кайяфа. «Он уже здесь», — заметил капитан стражи. «Введите его». Человек вошел. «Как тебя зовут?» «Иуда, ваша милость». «Ты член общества этого Иисуса?» «Я один из 12, кого он называет апостолами». «Что тебя заставило покинуть святого главаря?» «Видите ли, я завербовался в его компанию, потому что всегда жаждал быть свободным, ни от кого не зависеть. Его речи мне понравились, он обещал нам беззаботную и счастливую жизнь. Позднее я заметил, что этот говорун — обыкновенный обманщик. Потом вот уже несколько раз он предлагал нам отведать его плоти и крови, а я человек брезгливый. Я давно уже понял, что этот парень замышляет. Он хочет, чтобы его провозгласили царем Израиля вместо нашего уважаемого монарха, его величества Ирода. А я не желаю вмешиваться в политику. Подумать только, восстание! Нужно быть слепым и глухим, чтобы не понимать, чем все это кончится. Кроме того, он заставляет нас воровать. Вот совсем недавно, в прошлое воскресенье, мы из-за него впутались в настоящее жульничество. Жульничество? Ну да, он заставил нас украсть осла, чтобы въехать на нем в Иерусалим. Значит, это был краденый осел. А разве у него есть хоть что-нибудь свое? Осла мы увели из одной деревни. Так что, вы понимаете, с меня довольно всех этих фокусов. Я считаю своим долгом оказать услугу правительству. Я могу указать вам место, где он прячется, и даже могу провести туда взвод храмовой стражи, когда стемнеет, или с утра пораньше, пока не рассвело. С этим делом нечего тянуть.